Глава третья. Планета выла, как раненый зверь. То ли от боли, причиняемой ее телу, то ли от беспомощности помочь погибающему миру. А может быть, это и был ее замысел – уничтожить мир. Но нервы не выдержали, и теперь она заливалась скорбящим воем. Горстка туристов, спрятавшихся под каменным карнизом, с ужасом наблюдала за беснующейся стихией. Суета вокруг раненых закончилась, и теперь каждого человека в группе интересовало, что же происходит вокруг. То, что они видели, и более того, слышали, не вписывалось ни в какие разумные теории. Осознание невозможности происходящего будто нокаутировало каждого. Все смотрели на клубящуюся вокруг пыль и молчали. Разговаривать не хотелось, не только из-за жуткого воя. Каждый ушел в себя, словно провалился в свои воспоминания. Вика первой зашевелилась, достала телефон и набрала на экране сообщение для Вадима. «Когда это закончится?» Вадим взял в руки ее телефон и написал. «А что это вообще?» «Ураган», – написала Вика. «Слишком сильный», – ответил Вадим. «Таких не бывает». «Не пугай меня. Это нам не повезло. Напишу СМС маме». Вика настучала СМС-ку и попыталась отправить. Связи не было. Поднялась и поводила телефоном в разные стороны. Связь так и не появилась. «Не ловит», – настучала она сообщение для Вадима. «Мы далеко от вышки», – ответил Вадим. Их примеру последовали и остальные члены группы, достав телефоны и принявшись переписываться друг с другом. В сумрачной пыльной атмосфере убежища заметались прямоугольные огоньки светящихся телефонных экранов. Виктор из группы москвичей набрал на телефоне сообщение и передал Зурабу. «Здесь часто такое случается». Зураб пробежал глазами и хмыкнул. От бороды поднялось облако пыли. «Никогда», – ответил он кратко. В глазах Виктора появилось удивление. Зураб взял его телефон и написал. «Это началось еще в Америке, мне рыбаки сказали». «Это вряд ли, у нас ветра разные», – ответил Виктор. Зураб пожал плечами и не стал отвечать. Натянул на лицо горлышко водолазки и погрузился в себя. Часы показывали 3 часа ночи, а ветер и не думал стихать. Никто не спал, кроме раненых. Вика сделала из ваты беруши и заткнула ими уши. Результат ее устроил, и она сделала ватные шарики для ушей Вадима. С ними вой становился более сносным. Но гул горной породы сильнее чувствовался через кожу. Уфимские парни решили устроить поздний ужин или ранний завтрак. Расчехлили рюкзаки, достали банки и принялись есть. Их пример заразил остальных. Все, кроме Марка и Тимура, достали из рюкзаков запасы и набивали свои желудки. Вадим и Вика ели из одной банки какую-то соевую тушенку. Вадим набрал ее на распродаже, пытаясь сократить свой скромный бюджет. Пыль попадала на еду в ложках и скрипела на зубах. «Минералы!» – крикнул на ухо Вике Вадим. «Ага, кальций для костей!» – прокричала Вика. На время ужина страх и неопределенность отступили на второй план. Ужин, как и любое другое действие, отвлекли от происходящего. Тушенку запили растворимым кофе из пакетиков, разведенным холодной водой. И снова наступил период молчаливого созерцания. Вой ветра автоматически переводил мысль на депрессивный унылый лад. Дурные мысли сами лезли в голову, заставляли развивать их, додумывать и погружать в еще большее уныние. Вика снова достала телефон. «Я в туалет хочу», — написала она. «По-маленькому?» «Да, слава богу». Вадим оглядел убежище. Все сидели плотно, и подходящего места совсем не было. Вика смотрела на него умоляюще. Надо было что-то придумывать. Вадим взял в руки трекинговую палку и вытянул ее вперед за границу клубящейся пыли. Поводил из стороны в сторону, ожидая удара падающих сверху камней. Затащил палку назад, прикрепил к ней маленькую пенку для сидения и снова выставил наружу. Подождал немного и заглянул назад. Включил фонарь на телефоне, чтобы проверить повреждения. Пенка была цела, но засыпана песком. «Прикройся пенкой, возьмись за палку, я буду тебя держать и...» В глазах Вики светился страх. Ей казалось, что за стеной, в шаге от выхода, ее ждет смерть. «Не бойся, ветер уносит камни дальше. Здесь только пыль и песок», – написал Вадим. Вика одела на голову пенку. Выглядела она смешно, но никто не смеялся. Обмотала лицо платком, расстегнула заранее ремень, взялась за палку и короткими приставными шагами вошла в облако пыли. Несмотря на свет, она сразу же исчезла из вида. С одной стороны, это было хорошо, все происходило как за ширмочкой, но с другой, за Вику было страшно. Вадим дернул слегка за палку. Вика ответила. Меньше чем через минуту она вернулась. На лице ее светилось довольное выражение. Остальные как будто только и ждали, кто первым сделает шаг из убежища. В туалет стали выходить друг за другом. Судя по тому, что никто не пострадал, перед убежищем была мертвая зона, куда ветер не мог забрасывать смертоносные снаряды из камней. Из туалета вернулся Петро, и все увидели, что его куртка блестит. Это стало поводом для немых шуток насчет «писать против ветра». Петро показал рукой вверх, изображая дождь. Поднес рукав ко рту и попробовал на вкус влагу. Его лицо смущенно зарделось. «Соленое», – неслышно произнесли губы. Залпа смеха не было, да его бы и не услышали. Но каждый решил, что в этой шутке была большая доля правды. На какое-то время народ в убежище затих. Софья проверила повязки у Марка и Тимура. Оба потеряли много сил и крови, и теперь спали, вызывая легкую зависть у остальных. Многим хотелось заснуть и проснуться тогда, когда все закончится. Зураб водил туристов на плато уже 3 года. Он родился на Кавказе, в горах, с детства ходил в походы, поэтому, когда ему предложили летнюю подработку водить группы туристов на плато Путорана, он с готовностью согласился. Всякое случалось за эти 3 года. И срывались вниз, и чудили по пьяни, и разные мажоры били себя пяткой в грудь. Но сегодняшний случай по неприятностям многократно превзошел все остальные вместе взятые. 2 трупа и 2 тяжелораненых. Выговором и увольнением тут не отделаешься. Хотелось все свалить на катастрофическую непогоду, но в таких случаях любой начальник над зурабом будет спихивать с себя ответственность, перекладывая ее на плечи непосредственного участника событий. «Когда же этот вой закончится?» – сверлила мозг посторонняя мысль. Ему показалось, что на лицо ложится влага. Зураб встал, зажег фонарь и посветил им в сторону выхода. Луч света уперся в блестящую стену грязно-мокрой взвеси. Он протянул руку, подождал, когда она станет влажной, поднес ко рту и попробовал на язык. Вкус влаги и в самом деле оказался соленым. Глупая догадка про то, что ветер поднял мочу в воздух, была отброшена. Не могли они произвести столько влаги. Но никакого иного объяснения на ум не приходило. «На улице идет соленый дождь», – написал Зураб на телефоне и дал прочесть Стасу. Тот прочел несколько раз и ответил. «Откуда он взялся?» «Не знаю». Все было странно с этой непогодой, начиная с того, что о приближении ветра никто не предупредил, в то время как раньше МЧС информировало о разных погодных пустяках. Информация шла по интернету, но не гласно, что косвенно могло указывать на ее разрушительный характер, с которым правительство не знали, как сладить. Не нужно было становиться специалистом по климату, чтобы понять, что такая сила ветра нетипична для любой части планеты, кроме, может быть, Антарктиды, где ветры иногда достигают скорости под 300 км в час. Камень, летящий со скоростью суперкара, способен проделать в человеке дыру. Результат – двое убитых и двое раненых. Зураб вспомнил направление ветра. Он подумал о том, что соленую влагу могло принести со стороны Северного Ледовитого океана. Но нет, ветер дул с запада. Географию местности он знал отлично и спокойно ориентировался. Темный фронт шел полосой точно с запада. Хотя это мог быть какой-нибудь суперсмерч, и он мог показаться полосой только потому, что человек не видел всей картины из-за ее гигантских масштабов. Невеселые мысли ввергали в депрессию, порождая еще более мрачные предположения. Зураб встряхнул головой, отгоняя от себя негатив. Нет, он слишком хорошо фантазирует. На самом деле все не так. Теперь в туалет захотел Вадим. Вика, прижавшись к его плечу, дремала, и ему не хотелось ее будить. Сон в такой обстановке значил многое. Для себя Вадим сделал вывод, что нервы у Вики железные, и если их отношения продолжатся, этот факт будет прекрасным бонусом к ее красоте и уму. Он заметил, что в их убежище воздух стал чище, будто осела вся пыль. Судя по звуку, ветер и не думал стихать. Вадим вытянул ногу в сторону выхода, подождал полминуты и подтянул обратно. Посветил телефоном на ботинок. Он был мокрым. «Значит, еще и дождь пошел», — подумал Вадим. «Не получилось запланированного активного отдыха. Зато с Викой познакомился». Из головы не уходили мысли про повторяющийся сон, про безмятежное сидение на краю скалы. Что он мог значить? Неужели кто-то сверху направлял его сюда только ради того, чтобы встретить свою судьбу? Вадим посмотрел на Вику и осторожно приложился губами к ее лбу. Вика улыбнулась. Она не спала, а только делала вид, что спит. Вадим понял, что спалился, поцеловал Вику в лоб еще раз, но более уверенно, как свою. Девушка крепче обняла руку Вадима. Часы показывали 5 утра. Водяной взвеси в убежище становилось все больше. И теперь каждый мог убедиться в том, что вкус у воды соленый. Влага была везде, в том числе и на лице. Просто облизнув губы, можно было почувствовать ее вкус. Вадим не мог больше терпеть. Он дотронулся до плеча Вики. Девушка сразу открыла глаза. «Отлить надо!» – крикнул ей на ухо Вадим. Вика приподняла брови, словно возмутившись непосредственностью Вадима, но затем взяла в руки трекерную палку и дала понять, что готова поспособствовать проблеме. Вадим натянул на голову пенку, расстегнул ширинку, взялся одной рукой за палку и шагнул во тьму. Ему показалось, что он вошел в поток воды. Даже дыхание сорвалось из-за того, что он ее вдохнул. К реву ветра примешивался другой звук, похожий на шум водопада. Вадим сделал еще один шаг и вытянул руку в сторону выхода. По ладони ударила тяжелая струя воды. Вадим испуганно отдернул руку, быстро справил свою нужду и вернулся назад. Вика сразу прочла в его глазах страх. «Что случилось?» – спросила она текстом на экране телефона. «Там вода течет сверху, потоком», – ответил он. Вика не поняла его. «Там сильный дождь?» «Нет, там водопад, в 3 шагах от выхода. Попробуй, вытяни вперед палку». Вика взяла в руки 2-ю палку и сделала шаг во тьму. Вадим страховал ее за руку. По палке будто ударили, чуть не выбив из рук. Вика взвизгнула и отскочила назад. Народ, с интересом наблюдавший за их манипуляциями, ждал результата. Вадим написал на телефоне текст и показал его Зурабу. «Там водопад, прямо на входе». Зураб с недоверием прочел текст, показал его Стасу и решил проверить все сам. Оба инструктора скрылись из глаз и появились меньше, чем через минуту. Зураб был весь мокрый, как будто помылся в душе. Он стряхнул с себя влагу, потом скинул верхнюю одежду, достал из рюкзака камуфлированную куртку и надел. Народ ждал, когда он поделится с ними известием о том, что же там происходит. Зураб не торопился этого делать. На его лбу собралась складка. Весь вид показывал, что человек находится в глубоких раздумьях. К Вадиму с Викой подошел парень из команды уфимцев, Вячеслав. Он протянул Вадиму свой телефон. «Что там, сильный дождь?» Вадим засомневался в том, что ему стоит ответить. Не хотелось устраивать напрасную панику в закрытом помещении. «Очень сильный дождь, ливень», — ответил он. «Понятно», — беззвучно произнес Вячеслав и унес телефон, чтобы показать ответ своим товарищам. Остальные подошли к ним полюбопытствовать. Москвичи даже вышли наружу, но тут же вернулись, потрясенные увиденным. В голове каждого человека, который сидел в убежище, строились собственные гипотезы о происходящем. От рядовых типа урагана до библейских, про всемирный потоп. Наступило утро. Определили это по часам. По ощущениям же тьма так и осталась тьмой. Никакого намека на просвет не было и в помине. За границей видимости все выло и гудело. Неожиданно гора загрохотала, свод и пол убежища затряслись, как при землетрясении. Народ испуганно завертел головами. Грохот нарастал. Вика вцепилась в руку Вадима и со страхом ждала, во что выльется нарастающий шум. Казалось, что такой грохот не сможет пройти мимо. Грохот заглушил вой ветра. Он уже ощутимо звучал прямо напротив входа. Люди смотрели на выход и ждали, чем закончится страшное представление. Все произошло неожиданно. Волна воды с огромной силой ударила внутрь убежища. Кто успел вскрикнуть от страха, подавились водой. Волна потянула за собой людей и вещи в сторону выхода. Вадим не выпустил Вику из рук. Он рефлекторно ухватил трекинговую палку и уперся ею в пол, удерживаясь из последних сил. Волна схлынула быстро. Вика отплевывалась, успев наглотаться воды. Вадим обхватил девушку и затянул ее внутрь убежища, подальше от входа. Кто-то толкался сбоку. Фонарь, освещавший убежище, унесло водой, поэтому тьма была кромешной. К счастью, рюкзак Вадима и рюкзак Вики вода не смыла, но, к сожалению, основательно все промочило. Вадим залез в свой рюкзак полный воды. У него был непромокаемый фонарь, и сейчас он здорово пригодился. Его луч осветил убежище. В нем, словно морские котики на лежбище, отсвечивая мокрой одеждой, копошились люди. На первый взгляд нельзя было понять, все ли на месте. Вадиму не было дела до всех. Первым делом он поинтересовался самочувствием Вики. Она выглядела испуганной. То ли от страха, то ли от холода губы у нее тряслись. Вадим прижал ее к себе и попытался что-то произнести на ухо, но увидел в нем вату и понял, что его не услышат. Жестами он попросил Вику снять куртку. Вдвоем они выжали одежду, и Вика снова ее надела. Потом они выжали куртку Вадима, потяжелевшую в несколько раз. Только после этого Вадим решил узнать, как обстоят дела у остальных. Итог оказался печальным. Зураб, все еще считая себя ответственным за группу, пересчитал всех, кто был в убежище. Вода унесла раненого Тимура и Римму, а также кучу вещей. Это было страшно. Каждый примерил их ситуацию на себя. Хотя полного осознания, что эти люди уже мертвы, еще не произошло, сам факт собственной беззащитности перед стихией пугал до смерти. Убежище больше не воспринималось таковым и теперь напоминало ловушку, откуда смерть будет доставать свои жертвы одну за другой. Телефоны у большинства погибли в воде. У Зураба, Стаса, Юрия и Софьи телефоны оказались в непромокаемых корпусах. Люди собрались вокруг них, чтобы хоть как-то общаться между собой. «Откуда взялась эта вода?» «Похоже на сель», — написал Зураб. «Сошел с горы и захлестнул сюда воду». «А вдруг еще будет?» «Не исключено. Держитесь крепко». Татьяна сидела, зажавшись в самом дальнем углу. Она прикрыла лицо руками и рыдала. Тело девушки сотрясалось, как от судорог. От ее компании остался только полуживой Марк. Вика толкнула Вадима, давая понять, чтобы он каким-то образом успокоил или пожалел Татьяну. Вадим стушевался. Он не был спецом в таких делах и не знал, как подойти к расстроенной девушке. К счастью, Зураб оказался быстрее и автоматически освободил Вадима от нежданной повинности. Опытный инструктор помог несчастной девушке выжать сырую одежду, набросил ей на плечи какую-то накидку и подстелил ей свою пенку. Девушка перестала рыдать, но взгляд оставался несчастным. Ее можно было понять. Команда успешных менеджеров из Уфы пребывала в тяжелой задумчивости, или лучше сказать, загруженности. Смерть товарища тяготила их. Да еще и печальная обязанность по возвращении домой поведать о судьбе сына родителям. Петро рылся в своем рюкзаке. Он был единственным из всех, кто не казался напуганным и расстроенным, как остальные. Рытье в рюкзаке как будто дало ему цель, и пока он этим занимался, печалиться было не о чем. Он вынул баллон с газом и маленькую портативную раскладную горелку на одну конфорку. Соединил их вместе и разжег. Оранжево-синее пламя едва освещало пространство радиусом в полметра. Петро поставил жестяную банку на горелку и растянул над ней свою промокшую толстовку. Свет от горелки почти исчез, но зато по убежищу разошелся запах еды. Вадим скинул руку с электронными часами к глазам и нажал кнопку подсветки, чтобы увидеть время. Было около 12. Снаружи, даже если представить, что там непроглядный ураган и ливень, не пробивалось и капли света. Вадим даже представил себе, будто их убежище попало под воду, и в нем остался воздушный пузырь. Потом он вспомнил, что убежище было расположено так, что не смогло бы удержать воздух. Предположение успокоило его, но приемлемого объяснения причин появления абсолютной тьмы он все равно не нашел. Вика захотела есть. Она забралась в свой рюкзак и вынула оттуда пачку печенья в пластиковой обертке. Девушка нащупала руками рот Вадима, сжала ему немного губы, нечаянно сбив с толку. Вадим подумал, что к нему лезут целоваться, но вместо губ Вики почувствовал во рту что-то сухое с кондитерским ароматом. Он открыл рот шире и откусил печенье. Они съели всю пачку, как два влюбленных голубка, прижавшись друг к другу. Вадим вспомнил, что они с Викой даже не объяснились, чтобы определиться с тем, что они питают друг другу. Все произошло само собой, не требуя слов. Обстоятельства сделали это за них. Вадим попробовал на вкус сочетание. «Вика – моя девушка». Оно понравилось ему и показалось естественным. Поддавшись чувствам, он стиснул свою девушку посильнее. Вика чмокнула его в ухо, промахнулась в темноте. Промах рассмешил обоих. Они беззвучно затряслись, и это рассмешило их еще сильнее. Всем остальным в убежище было не до смеха. Татьяна готова была прыгнуть в бездну за подругой. Зураб и Стас тяготились ответственностью за группу. Менеджеры скорбели по товарищу. Москвичи, в принципе, не были готовы к такому повороту дел, ведь их ждали миллионные контракты. Петро и Михаил еще держались, но только с виду. Деньги были уже взяты и частично освоены, но проекту теперь точно конец. Их страшил долг, взятый не в банке, а у криминальных товарищей Михаила. Процент там был меньше, но приставов за возвратом долга они посылать не станут. Зураб снова взял трекинговую палку, и они вместе со Стасом попытались еще раз прощупать обстановку снаружи. Стас светил фонарем телефона в спину товарищу. Зураб словно растворился в тумане. Вот он стоял, и вот он исчез в темной водяной взвеси, как призрак. На расстоянии вытянутой руки от источника света его уже не было видно. Через несколько секунд он вернулся. Едва различимое в сумраке лицо не выражало ничего хорошего. Значит, там ничего не поменялось в лучшую сторону. Зураб взял пробу воды, бегущей вниз по горе. Она оставалась соленой, и его, человека, немного знакомого с географией и элементарными законами природы, это обстоятельство загоняло в тупик. Он точно знал, что в этих местах соленой воды нет, а до самого близкого к ним Карского моря больше 1500 километров. Теоретически он мог представить, что некий смерч, образовавшийся где-то в океане, набрал соленой воды и теперь обрушивает ее на плато. Сила урагана на самом деле походила на огромный смерч, но и ему пора было бы уже иссякнуть. Никакого иного выхода, кроме как ждать, чем все закончится, у людей, спрятавшихся в небольшой выемке в теле горы, не было. И заняться в ожидании окончания урагана им было нечем. Они могли только прокручивать в голове разные мысли о том, что было, что есть и что будет. Вадим даже заснул. Организм успел привыкнуть к вою и отключил его как постоянный привычный раздражитель. Ему приснилась деревня, дом, мать, отчим, сводные брат и сестра. Мать разводила руками, будто извинялась за то, что так произошло. Что-то говорила, но голос ее не был слышен. Потом они все помахали Вадиму руками, обратились в белых гусей, разбежались по сельской пыльной дороге и взлетели. Он проводил их взглядом, а в душе появилось чувство, что улетели они навсегда. Вадим проснулся. Сон оставил в душе тягостное ощущение и пустоту. Снаружи так ничего и не поменялось. Ветер выл тысячами турбин, разгоняя землю до световой скорости. У кого-то горел фонарь, прятавшийся за темными силуэтами. Вадим проверил время. Только 3 часа дня. Ему показалось, что он проспал сутки, и наступил новый день. Он ждал, а ожидание всегда растягивало время. Нужно было как-то найти в себе силы принять обстоятельства и придумать занятия, чтобы не впасть в уныние. «Это должно когда-нибудь закончиться», – убеждал себя Вадим. «Не зря же мне встретилась такая прекрасная девушка. За что судьбе дразнить меня?» Вика тоже спала или делала вид, что спит. Вадим провел рукой по мокрой ткани куртки девушки. Она вздрогнула, но не проснулась. Вадим решил, что ей снится сон, и может быть такой же странный, как и его собственный. Вой ветра наверняка не лучшим образом действовал на подсознание. Зураб встал с места с включенным телефоном. Он подносил экран к глазам людей, чтобы те прочли какое-то сообщение. Вадиму показалось, что он дает прочесть какие-то известия из внешнего мира. Надежда сразу окрылила его, так что, казалось, даже вой снаружи поутих, а последствия странного сна растаяли в ожидании. Что ни говори, а определенность всегда придает сил. Зураб подошел к ним в последнюю очередь. Вадим взял в руки телефон и впился глазами в текст. Это было разочарование. Зураб просил проверить запасы и дать ему знать, что осталось пригодного. Инструктор поступил правильно, предусмотрев возможность долгой изоляции. Но убитая надежда вновь испортила настроение. Вику пришлось разбудить. Вадим попросил ее вынуть вату из уха и прокричал ей просьбу Зураба. Они принялись копошиться в своих вещах, как и все остальные члены группы. Нечем было заняться только Татьяне. Ее рюкзак унесло водой. Зураб отдал ей рюкзак подруге Риммы. Едва сдерживая слезы, она вынимала из него вещи погибшей подруги. В рюкзаке Вадима безвозвратно пропали все продукты в бумажной упаковке. Их было немного. 3 пакета с картофельным пюре, 1 пакет с макаронами. Полиэтиленовый пакет с сахаром порвался и растворился в соленой каше из воды и картофельного пюре. Все вещи были в осклизлой грязи. Вадим решился на отчаянный поступок. Объясниться было тяжело, но Вика поняла его намерение. Вадим взял сменные джинсы из рюкзака в одну руку, в другую трекинговую палку, за которую его держала Вика, и сделал шаг наружу. Звук сразу поменялся. Вой затих, его забил гул падающей воды. Страшно было представить, какую силищу несла в себе стихия. Вадим осторожно вытянул руку вперед. Ничего. Сделал еще один короткий шаг и чуть не выронил штаны. Вода ударила по руке, словно молот. Тяжелый поток воды отбил грязь со штанов не хуже центрифуги. Вадим вернулся, взяв майку и свитер, превратившиеся в липкую грязную массу. Теперь он был готов к тому, что поток ударит его по руке, и действовал смелее. После этого он вернулся назад в убежище. Теперь им с Викой предстояло выжать воду из промытых вещей. Высушить их во влажной атмосфере из клубящейся водяной пыли было нельзя, но так они хотя бы не весили в 5 раз больше своего веса. Вика взялась за один конец свитера, Вадим за другой. Во рту он держал фонарь, чтобы освещать процесс выжимания. Вода потекла темными ручьями. Вадим увидел, как вместе с водой из одежды вниз упал какой-то предмет. Вика тоже это заметила. Она нагнулась и подняла его с пола. Вадим посветил ей фонарем, чтобы лучше разглядеть. Вика долго вертела его, не понимая, на что это похоже. Вадим решил, что кроме камней сверху ничего не может попасть. Но предмет совсем на него не походил. Он был похож на кусок корня, но по виду слишком мягок и податлив для дерева. Вадим увидел, как в глазах Вики неожиданно появился ужас. Она дико взвизгнула, перекрыв вой ветра, и отбросила от себя предмет. Девушка замерла в ступоре, вытаращив испуганные глаза. «Вика! Вика!» Вадим забыл про свитер, крепко обнял ее и попытался поцеловать в щеку. Вика отстранилась рывком. «Там! Это же... Я подумала, это рука!» Беззвучно произнесли ее губы. «Человеческая рука! Кисть!» Вадим подумал, что у Вики произошел импульсный выход негативной энергии. Предмет, который она отбросила, нечаянно напомнил ей человеческую руку, а собравшаяся в короткий удар психическая энергия нашла себе образ, который позволил бы быстро от нее избавиться. «Тебе показалось, Вик, успокойся. Я сейчас найду и покажу тебе, что это совсем не так». Вадим посветил фонарем. Народ уже поднялся и тоже смотрел себе под ноги. Вячеслав, парень из Уфы, нагнулся и взял в руки вещь, выброшенную Викой. Несколько фонарей уперлись в него светом. Подошел Зураб и Софья. Москвичка плеснула на грязную вещь водой из бутылки. И тут, ко всеобщему ужасу, стало видно, что Вячеслав держит за палец сильно поврежденную человеческую кисть. На месте запястья висели ошметки вымоченной кожи и мышц. В центре ладони зияла рваная дыра, а некоторые пальцы блестели белыми костьми. Тут не выдержали нервы и у Вячеслава. Он вскрикнул и с отвращением отбросил кисть от себя. Минуту или две никто не двигался. Страшная находка напугала до паралича сознания. Вадим оклемался первым. Он нашел на полу кисть и выбросил ее наружу. Теперь надо было успокоить Вику. В ее глазах еще светился ужас и отстраненность. Вадим прижал ее голову к своей груди и по-отечески провел рукой по волосам, словно успокаивал свою дочь. Девушка не сопротивлялась. Под одеждой чувствовались легкие вздрагивания тела, но Вадим глушил их рукой. В голове каждого, кто был в убежище, крутилась одна мысль, пытающаяся увязать страшную находку с тем, что происходит снаружи. Петр и Михаил решили, что вода и ветер размыли могилу и смыли вниз разлагающуюся плоть. Ответ на вопрос, откуда на плато могила, их сейчас не волновал. Москвичи, в особенности Софья, не спешили делать окончательные выводы. Она написала на экране телефона свои мысли. Плоть не сгнила, суставы гибкие, вымочена в воде, но, судя по состоянию, не больше нескольких суток с момента отделения. «Каким ветром занесло ее сюда?» – попытался пошутить Юрий. «А что, если это кто-то из туристов, которые оказались на плато?» – вставила свое мнение Вероника. «Их что, ветром на куски рвет?» – дописал вопрос Виктор. «Они могли попасть в сель, где их разорвало камнями», – высказалась Софья. «Какой ужас! Когда же закончится этот ветер?» – оставила свой комментарий Вероника и отошла от группы. Их предположения пугали ее и настраивали на пессимистический лад. Ей захотелось остаться наедине с собой, со своими мыслями. Парни из Уфы имели на этот счет свои предположения. Они решили, что кисть принадлежит их товарищу Тимуру. «Зря этот чувак выбросил ее. Если не найдут тело, можно было бы похоронить хотя бы ее», – поделился записью Максим. «Не знаю, у меня от нее до сих пор мурашки по коже», – ответил Вячеслав. Татьяна была уверена, что это кисть ее подруги Риммы. Со своей подругой она прошла многие места боевой славы, не раз оказывалась вызволенной из сложных обстоятельств благодаря ее помощи, и многим была обязана ей, в том числе и работой в ночном клубе «Марка». Голос совести шептал ей слова упрека в том, что она не уберегла подругу. Татьяна не думала о том, что за стихия разыгралась снаружи. Если бы ей сказали, что подобные ураганы случаются здесь время от времени, она бы поверила. Зураб и Стас вели свою переписку. Зурабу, как человеку, имеющему за плечами высшее педагогическое образование и широкий кругозор, было очевидно, что снаружи творится что-то, не имеющее аналогов в истории человечества. По крайней мере, с библейских времен. «Это ураган по силе сравним со скоростью вращения воронки смерча, только он движется фронтально. Либо это смерч размером с полушария планеты», – написал Зураб строчку для Стаса. «Но такое невозможно». «Ты хочешь сказать, что он идет по всей стране?» – отписался Стас. «Не знаю. Может быть, он идет только в северных широтах, как в фильме «Послезавтра», помнишь?» «Там фантастика. Брехня одна». «Вчера, сегодняшний день тоже был фантастикой. Ураган, куча трупов, да еще нам помахали ладошкой на прощание». «Твою мать, не шути так. Мы и так, как в могиле, тут сидим». «Нет, Стас, могила снаружи. Нам несказанно повезло, что мы успели добежать». «Чья же это была ладошка?» «Ветром принесло, вместе с соленой водой». «Не перегибай. Посмотрим». На самом деле, любая теория в их обстоятельствах оставалась теорией. Можно было только строить предположения, основываясь на ограниченном количестве фактов. Вадим был занят тем, что пытался, как в немом кино, успокоить Вику. Он молчком наминал ей бочок, гладил по волосам. Поцеловать ее в таком состоянии он не решался, опасаясь неадекватной реакции. В конце концов Вика успокоилась, развернулась к Вадиму лицом и коротко поцеловала его. Она жестами показала, что готова снова заняться делом. Вещи Вадима, постиранные ранее, валялись на полу, затоптанные по неосторожности. Пришлось все начинать заново. Их активность подбодрила и остальных. Люди бросили предаваться страхам и унынию и с новой энергией принялись разбирать рюкзаки.